Массаж передней поверхности воротниковой зоны. Первое. Поверхностное плоскостное круговое поглаживание одновременно обеими руками. Второе. Легкое попеременное растирание. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание вдоль волокон большой грудной мышцы. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание вдоль волокон большой грудной мышцы. Шестое. Легкое попеременное растирание или пиление. Седьмое. Поверхностное плоскостное круговое поглаживание. Массаж передней боковой поверхности шеи. Первое. Общее поглаживание шеи одновременно обеими руками. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. И третье. Поглаживание лба и передней поверхности шеи. Массаж волосистой части головы. Первое. Длинное переднее поглаживание. Второе. Растирание тенором лобных, височных и затылочных мышц. Третье. Длинное переднее и длинное заднее поглаживание. Четвертое. Зигзагообразное растирание четырьмя пальцами кожи волосистой части головы. Пятое. Раздельно последовательное поглаживание кожи волосистой части головы в сагитальном направлении. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Седьмое. Раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем. Девятое. Раздельно последовательное поглаживание. Массаж заканчивают длинным передним и длинным задним поглаживанием. Массаж задней поверхности шеи и надплечий. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылка по надплечьям к плечевым суставам. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом. Третье. Плоскостное поглаживание задним ходом. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое. Полукружное разминание. Седьмое. Плоскостное поглаживание передним ходом. Восьмое. Поперечное простое непрерывистое разминание. Девятое. Обхватывающее поглаживание. Процедуру можно закончить поглаживанием затылка и задней поверхности шеи. При наличии болезненности в местах выхода затылочных нервов применяют круговое стабильное поглаживание, круговое стабильное растирание подушечкой большого или среднего пальца и механическую вибрацию воронкообразным резиновым вибратодом. Такой же массаж применяют в местах выхода верхней и средней ветвей тройничного нерва.